Глава 18. В ответ тишина. Я сажусь на диване и терпеливо жду. Он появится. У меня сейчас такое ощущение, будто Барский слышит каждый шорох, наблюдает за мной внимательно, в одиночестве. И даже, скорее всего, курит ту гадость, как в прошлый раз на балконе. Да только его там нет. Я прохожусь по квартире, не могу ошибиться, это же его запах, его парфюм. В гостиной тоже нет, зато есть в кухне. Расположившись за столом, он что-то пьет, даже салютует, увидев меня. И опять это усталое выражение лица, это измученность. «Ну, привет, женушка», — невесело усмехается он, сделав глоток из стакана. «Извини, что опять пришел, но не мог иначе». «Бывшая, — поправляю я, — бывшая твоя женушка, Барский, не забывай. И почему же ты не мог иначе? Теперь усмехаюсь я. Зная Демида, он не станет мне ничего рассказывать, если я наеду на него. С ним нужно тихо, аккуратно. Желательно шутливыми нотками подобраться как можно ближе и только потом задавать вопросы. Что я и сделаю сейчас. Мне это крайне необходимо. В голове-то абсолютный хаос. Слишком много вопросов, на которые я наконец-то хочу получить ответы. Изменял ли мне Барский? Да, я же застала его с той дамой. Однако червь сомнений грызет мозг. Или это не сомнение, а просто дикое желание вывести бывшего мужа на чистую воду, убедиться, что он вовсе не предавал меня. Но, черт возьми, как убедить себя, когда та картинка так и стоит перед глазами, когда он прилюдно меня унизил, сделав наш союз самой огромной ошибкой в его жизни. А теперь приходит по ночам ко мне, к той самой ошибке. И почему мне его так жаль? Ну почему я кожей чувствую его боль? Почему я не могу разлюбить его, несмотря на его предательство? Потому что было хреново на душе, а когда мне хреново, то обязательно нужно увидеть тебя, иначе крыша поедет. Серьезным тоном выдает уже чужой мне мужчина, чужой муж, который смотрит мне в лицо, а потом опускается взглядом к животу. Но, кажется, мое присутствие тебе вовсе не неприятно. Мне выгнать тебя? Выдавив улыбку, я прижимаюсь к стене спиной и, сложив руки на груди, рассматриваю Барского. Действительно, выглядит паршиво. И мне бы выставить его за дверь, но Анины слова, мне хочется узнать правду. Что творится вокруг меня, в конце концов? Значит, новая жена никак не может улучшить твоего настроения, раз ты пришел к бывшей. Мне бы сейчас подколоть его, сказать, что, например, Литвинов устроит ему скандал, если вдруг узнает, как часто меня навещает бывший муж. Да только я прикусываю язык. Мне же нужно получить ответы на свои вопросы. А провоцируя Демида, я ничего не добьюсь. Ах, жена. Он зарывается пальцами в свои волосы. Она всегда рядом, но сегодня мне не хочется быть с ней. С тобой интереснее. Правда, время летит слишком быстро. Я лишь открываю рот от удивления, но выдавить слова не получается. Качаю головой, не скрывая свои усмешки. Удивительно, однако, топчешь меня прилюдно, унижаешь, выставив тряпкой. Но как только становится хреново, мчишься ко мне. Ты стал настоящим лицемером, Барский. Я, кажется, всегда им был. Или ты все-таки веришь, что во мне есть что-то хорошее? Ты же знаешь, что я предпочитаю быть честной. Так вот, до твоего предательства я искренне считала тебя самым лучшим, Демид. Но ты заставил меня возненавидеть единственного человека, которому я доверяла и от которого никогда и ничего не скрывала, ради которого вычеркнула из жизни свою семью. Мне кажется, при упоминании моей семьи он едва заметно морщится. Выпрямившись и допив алкоголь, Барский поднимается. «Ну, прости, так сложилось, что он не договаривает, подходит вплотную и заглядывает в мои глаза. Нет, что бы он там ни говорил, есть в нем что-то такое, что царапает душу. Не верю я ему, сейчас тем более, он врет, и каждое его слово — ложь. Что я влюбился, и какого хрена влюбленный мужчина ночью тайком таскается к другой женщине в квартиру, к чужой женщине? Не выдерживаю я, и даже слегка повышаю голос, перехожу на рычание. Демид усмехается, уголки его губ приподнимаются в ухмылке. Он оказывается настолько близко, что голова начинает кружиться от исходящего от него аромата, но и запах алкоголя тоже чувствуется. К чужой. Он берет меня за руку, приподнимает ее, смотрит на запястье. Очень пытаюсь понять, что он хочет сделать, даже прищуриваюсь. Но Демид всего лишь подносит мою ладонь к своей колючей щеке, а потом прижимается губами к ладошке. По коже разбегаются мурашки, и Барский это, конечно же, замечает. «Будь ты чужой, не реагировала бы так на мой поцелуй, Мелисса», — хрипло выдает он. «Я, в отличие от тебя, не лицемерка. Не я изменяла тебе, а ты мне в нашей же спальне. Не я перед журналистами называла тебя огромной ошибкой, а ты меня. Кроме тебя я никого не любила и никаких поводов мне изменять не давала. Но, видимо, такой уж ты человек, что не можешь долго жить с одной женщиной. А я вот дура набитая, раз так реагирую на твои прикосновения. Ты прав, Барский. Будь я чужой, я бы не пускала тебя в свой дом. Выгнала бы к чертовой матери, так что именно это я сейчас и сделаю. К черту ответы на вопросы. Наглость Барского просто невыносима. Уже хочу вырвать свое запястье из его хватки, как встречаюсь взглядом с бывшим мужем. У него он такой пьяный, зрачки черные-черные. Рука Демида скользит вниз, касается моего живота, пупка. И опускается еще ниже. То есть, хочешь сказать, что все те фотографии с Литвиновым — подделка? И в таком случае ты носишь под сердцем моего малыша? Хрипло произносит он. Но отвечать желания нет. Я хотела разузнать хоть что-то, что успокоило бы меня и заставило бы вновь надеяться, что Демид ведет какую-то игру, защищая меня от кого-то. Да только он опять ведет себя, как последняя скотина. Зато ты успел сделать ребенка еще и своей жене. Близнецы же родятся, верно? Голос срывается. Отойди от меня, не трогай. Отойди, Демид. Шепчу нарочито спокойным тоном. На глазах наворачиваются слезы, но я упорно пытаюсь их отогнать. Барский хочет ответить, но его телефон вибрирует. В абсолютной тишине эта вибрация действует на мои нервы так, словно проникшая под кожу острая игла. Демид достает телефон и, не отрываясь от меня, смотрит на экран. «Любимая» высвечивается на дисплее. «Да», — отвечает он, стоя все так же вплотную. Я не слышу слов его собеседника. А потом бывший настолько резко отстраняется, что мне моментально становится холодно. Будто откуда-то дует ветер. Ничего больше не сказав, Демид вырубает звонок. «Мне пора», — говорит он, затем делает короткую паузу и все же добавляет. «К жене». Никаких больше сомнений, Мелисса. Не нужно выдумывать то, чего нет на самом деле. Все изначально было очевидно, но я так сильно хотела найти оправдание поступкам Демида, что неосознанно начала верить во всякую ерунду, которую мне преподнесли Эльмир с Аней. Нужно вычеркнуть стоящего напротив мужчину из своей жизни. Пусть мне кажется, что он смотрит с тоской и горечью, это всего лишь маска, всего лишь очередная игра. Пора ему понять, что на двух стульях одновременно не усидеть. «Да, тебе действительно пора, Демид». В воздухе повисает короткая пауза. «К своей жене. А в мой дом больше ты не войдешь. Да и меня вряд ли увидишь. Уходи. Он сканирует меня изучающим взглядом, смотрит на наручные часы, вновь на вибрирующий телефон, но в этот раз звонок не принимает. «Никуда ты не уедешь, Мелисса», — говорит на полном серьезе. «Даже если у тебя были такие планы, с моим ребенком тем более, я вас из-под земли достану. Ни капли не сомневайся, это мой сын тоже». Барский кивает на мой живот. «Не заставляй меня снова делать тебе больно. Поверь, я этого совсем не хочу».